Глава 10. «Ступайте дальше», — пробормотала Этти. «Не собирайтесь же вы остановиться именно здесь». Она присела и взглянула вниз крутого склона, на котором находилась. Раскаленный на солнце гранит буквально прожигал ее кожу через тонкую ткань платья. Вновь поднявшись, она прошла к ложбинке между скалами и достигла плоской равнины, откуда снова посмотрела на бредущих по изогнутой тропе туристов. Они направлялись вверх к резному перевалу. Трое. С того места, откуда она за ними смотрела, они казались не более чем крошечными фигурками. Судя по походке, Этти подозревала, что, скорее всего, это девушки, но наверняка была уверена только насчет одной. Фигура, на голове которой красовалась ковбойская шляпа, остановилась и обернулась, ожидая, пока ее догонят остальные. «Нет», — прошептала Этти, когда возглавляющая указала вниз на берег озера. Вся троица стояла на тропинке, достаточно близко друг к дружке, указывая руками и кивая, видимо, обсуждая этот вопрос. Затем ковбойская шляпа начала спускаться по крутой тропинке к озеру. Двое других последовали за ней. «Проклятие!» — пробормотал Этти. Подавшись на горячей гранитной плите немного вперед, она заметила Мерле. Тот сидел гораздо ниже, на своем любимом валуне и рыбачил. Находящаяся справа скала скрывала его от туристов, по крайней мере, в данный момент. Но уже на половине пути к противоположному берегу они могут заметить Мерле, хотя к тому времени он наверняка услышит их голоса и спрячется. «Лучше тебе вести себя хорошо, мальчик», — сказала она. «Лучше тебе оставить их в покое, иначе я спущу с тебя шкуру». До того, что произошло вчера, у нее почти не было причин, чтобы переживать насчет Мерле. Люди постоянно приходили в эти края, чтобы отдохнуть на берегу озера, полюбоваться красотами, покупаться или половить рыбу. Но Мерле никогда не попадался им на глаза и всегда оставлял в покое. Даже когда туристы оставались на ночевку, он вел себя сдержанно. Но дело в том, что среди всех этих ночных искателей приключений еще никогда не попадались молоденькие девушки. А когда не существует искушений, то и держать себя в руках довольно легко. Но как только здесь появилась первая красивая девушка, он изнасиловал и убил ее, свалив все на приказ хозяина. «Я прикончил их, чертов идиот!» Этти перевела взгляд на туристов. Те уже добрались до нижней части склона и двигались вдоль озера. Они направлялись именно к тому месту, где Мерле похоронил тела. Окруженная густыми деревьями и скрытая в тени, эта полянка выглядела словно оазис среди пустыни. Никто еще не проходил мимо, не устроив там стоянку. Просто наилучшее место для того, чтобы закопать ту парочку. Наверное, все-таки придется вырыть их и перенести на какой-нибудь менее людный участок. Естественно, эти туристы остановились на той полянке и начали снимать рюкзаки. Один, красный, они поставили буквально в ярде от могилы. Когда они закончили возню с вещами, до ушей Этти донеслись обрывки их веселых голосов и приглушенный смех. Теперь она была уверена, что все трое — девчонки. Мерле тоже должен их слышать. Она посмотрела на валун, где он сидел. Он уже стоял на ногах, высовываясь из-за выступа скалы и пытаясь разглядеть происходящее. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем перескочил через узкий ручеек, положил удочку и начал карабкаться по склону. Забравшись наверх, он присел и задрал голову, чтобы лучше видеть. От девушек его отделяла лишь поверхность озера. Насколько Этти могла судить, это расстояние составляло не более сотни футов. Если Мерле стукнет в голову и отправится туда вплавь, он осуществит это за полминуты. «Ты должен оставить их в покое», — прошептала Этти. Она посмотрела на девушек. Те сидели рядышком друг с другом на небольших камнях и рыли в своих рюкзаках. «Остановились, чтобы подкрепиться», — подумала Этти. По крайней мере, она очень надеялась, что они просто пообедают и двинутся дальше. Та, что была в ковбойской шляпе и сидела к Этти спиной, сняла с себя клетчатую блузку. Лямки бюстгальтера казались белоснежными на фоне ее загорелой кожи. Она встала и потянулась, словно наслаждаясь свежим, охлаждающим ветерком. Затем наклонилась и положила шляпу на камень. Слегка потрепав короткие каштановые волосы, она отвернулась от двух других девушек и направилась к берегу, где встала на колени и опустила в воду ладонь. Этти взглянула на Мерле. Того уже не было. Девушка вернулась к своим подругам. Отодвинув шляпу в сторону, она снова уселась на камень и начала развязывать ботинки. «О, нет», — пробормотала Этти. Она смотрелась в поисках Мерле, но нигде его не увидела. Одна из других девчонок, тощая, в джинсах и выцветшей синей рубашке, встала и достала из своего рюкзака сумку. Затем она сняла рубашку. Ее груди, напоминающие два небольших холмика, были белыми по сравнению с остальным, покрытым равномерным загаром телом. О, Мерле, Мерле. Искушение для него было слишком велико. Ей захотелось криками помчаться к девчонкам, чтобы отпугнуть и прогнать их прочь. Но этим можно все испортить. Они обязательно расскажут кому-нибудь, возможно, рейнджерам, о выскочившей к ним дикарке. Конечно, об этом можно будет позаботиться с помощью заклятия, но зачем рисковать? Наложить хорошее заклятие не так-то и просто, да и не всегда можно на него рассчитывать, учитывая все возможные варианты поворота событий. Лучше просто отыскать Мерле и успеть остановить его, прежде чем он совершит какую-нибудь глупость. Она снова посмотрела на девушек. Та, что недавно трогала воду, встала на ноги и начала стягивать шорты. Другая с полными грудями сняла футболку и теперь возилась с застежкой лифчика. Тощая сидела на том месте, где Мерле закопал тела, и снимала обувь. Мерле так и не было видно. Скорее всего, он шпионит за девчонками с противоположной стороны озера и, вероятно, уже начинает терять над собой контроль. Эти прошла немного вдоль склона, стараясь держаться внизу. Оказавшись в расщелине, она потихоньку, скрываясь за камнями, начала спускаться вниз, к берегу озера. Остановившись, чтобы отдышаться, она увидела, что все три девчонки уже абсолютно голые. Самая первая стояла в озере по колено, призывая подруг присоединиться. Тощая коснулась ногой воды и резко одернула ее. Другая присела на корточки, достав коленями до выпуклых грудей, и тоже попробовала пяткой воду. Эти скрывалась за высоким валуном. Далее перед ней была лишь гранитная плита с мягким наклоном, уходящая вниз. Прятаться больше было негде. Если девчонки случайно взглянут в ее сторону, то обязательно заметят. Оставалось просто стоять на месте, извиваясь от напряжения, и наблюдать за ними. Девчонка, стоящая в озере, поплыла. Та, что сидела, зачерпнула воду в ладони и обрызгала грудь и плечи, словно пытаясь таким образом привыкнуть к холоду. Тощая, обхватив себя руками, медленно входила в озеро. Кажется, ни одна из них не собиралась поворачиваться в сторону Этти. Она стремглав миновала открытое пространство и юркнула за скалистый выступ. Там она взглянула вперед. До небольшой расщелины, в которой Мерле ловил рыбу, было не более 30 метров. На пути к ней существовало множество укрытий. Быстро, как только могла, Этти бросилась к этому месту. Теперь девчонки оказались вне поля ее зрения, но она слышала их голоса и плеск воды. Внезапно она услышала крик, и живот тут же скрутило, но через мгновение она поняла, что этот крик оказался всего лишь смехом. «Они прекрасно проводят время. Тупые сучки, если бы они знали!» Она перепрыгнула ручеек и присела на небольшом выступе. Удочка Мерле валялась на камнях прямо перед ней. На крючке так и остался прицепленным сморщенный кусочек мяса. Немного поднявшись по склону, Этти осмотрелась. Сначала на пловцов, а затем вдоль всей длины берега и на близлежащие скалы. Она пыталась отыскать скрывающегося за одним из валунов Мерле. Она не увидела его, но увидела его валяющуюся на камнях одежду. Внезапно какое-то движение привлекло ее внимание. Слева, в воде. Чуть ниже выступающей скалы. Все, что она увидела поначалу, было круговой рябью воды, словно кто-то швырнул в нее камень. Затем над поверхностью проступили размытые очертания тела. Этти охватила ярость. Ей захотелось закричать и вытащить Мерле из воды. «Идиот! Идиот!» Она спрыгнула с камня и выпрямилась. Первая девчонка плыла на спине, раскинув руки в стороны, блестя в солнечных лучах мокрыми грудями и спутанными волосами на лобке. Она подплывала все ближе и ближе к движущемуся навстречу Мерле. Мальчишка плыл, находясь под водой, ни разу не вынырнув для того, чтобы вдохнуть воздух, и ни одна из девчонок даже не догадывалась, что он там. «Эй, вы!» — крикнула эти. «Девушки!» Три лица повернулись к ней с удивленными выражениями. «Убирайтесь! Там змея! Ядовитая змея! Водяной мокасин!» Двое из девчонок завизжали, раскидывая брызги, выскочили на берег, пока Этти даже не закончила кричать. Третья, та, что затеяла купание и вообще привела подруг к озеру, остановилась и стала оглядывать воду вокруг себя. «Я никого не вижу», — отозвалась она. «Там!» — Этти схватила камень и швырнула его. Девчонка повернулась направо, туда, куда упал камень. Неподалеку от этого места на поверхность вынырнула голова Мерле. «Вот она, видишь?» Голова Мерле повернулась в сторону Этти, а затем снова ушла под воду. «Он знает, что его обнаружили», — подумала она, но, несмотря на это, продолжает плыть. «Трейси?» — закричала одна из девушек. «Давай, Трейси!» — кричал другая. «Беги оттуда!» Обе девчонки стояли на дальнем берегу, съежившись и обхватив себя руками, стараясь скрыть свою наготу от приближающегося незнакомца, крича своей подруге, чтобы та поскорее выбиралась. Трейси посмотрела на Этти и нахмурилась. «Вы ненормальная», — сказала она и поплыла к берегу. Мерле, все еще находясь под водой, доплыл до скалы и остановился. Его голова поднялась над поверхностью. «Стой на месте!» — крикнула Этти. Девчонка добралась до берега. Перед тем, как побежать к подругам, она повернулась к Этти и показала ей средний палец. «Мам!» — голос Мерле прозвучал как-то жалко. «Стой на месте. Я скажу, когда выходить». Он ждал, держа над поверхностью воды одну лишь голову, в то время как Этти наблюдал за собирающими вещи и одежду, а затем мчащимися к дальнему концу озера девчонками. «Теперь можно?» — спросил он. «Нет. Стой, где стоишь». Троица, озираясь назад, выбежала на тропинку, направляясь к главной дороге. Этти отвернулась. Спустившись по скале немного вниз, она отрезала от лески крючок с наживкой и посмотрела на изогнутую палку, которую Мерле использовал как удочку. Взяв ее, она пошла вверх по склону. Когда девчонки скрылись из поля зрения, она шагнула вниз и пошла вдоль берега, туда, где ждал Мерле. «Хорошо», — сказала она, — «теперь можешь выходить». «Ты будешь смотреть». «Выбирайся», — он вздохнул. «Да, мэм». Находясь по пояс в воде, он начал выходить на берег, прикрывая руками пах. «Видимо, ты никогда не наберешься здравого ума, мальчик». «Хозяин, он!» «Не смей снова лгать мне про хозяина. Это было ничем иным, как обыкновенной похотью. Наклонись». «Эти, пожалуйста». «Делай, что я говорю». Он наклонился, она обрушила удочку на его задницу. Взвизгнув, он схватился за ягодицы. «Убери руки». Он зарыдал. Когда он убрал руки, Этти увидел на его коже красный след. Горло сжалось, и лицо Мерле расплылось от слез, заполнивших глаза. Она замахнулась, чтобы ударить еще раз, но вместо этого отбросила удочку в сторону. «Иди оденься», — сказала она дрожащим голосом. «Если еще когда-нибудь сотворишь подобное без моего разрешения, то будешь самым несчастным существом из всех, кто когда-либо ходил на двух ногах». «Да, мэм». Этти ушла.